Глава 15. Встреча. Златобров не мог понять, что произошло. Внезапно небо над ним потемнело. Вокруг больше не было бескрайней степи, вместо нее появились груды камней. В трещинах пробивались травинки, но они почему-то были не зеленого, а серого цвета. Было ощущение, что кто-то щедро раскрасил все вокруг серой краской. Златобров попытался встать, но почувствовал, как его тянет к земле. Он закрыл глаза и энергично потряс головой. После выдоха он открыл глаза и ощутил, что вновь твердо стоит на лапах. Кругом была тишина. Котенок не знал, куда делись его преследователи и где он сам. Он прислушался. Но вокруг было по-прежнему тихо, поэтому Златобров смело двинулся вперед. Перед ним все еще были камни и серая трава. Что-то явно было не так. Это совсем не похоже на его королевство. Котенку стало страшно, и он расплакался. Вдруг послышался звук шагов и разговоры. Златобров сразу перестал плакать. Он решил, что это солдаты догнали его, и торопливо стал искать расщелину в камне, чтобы спрятаться. Звуки приближались. Вдруг что-то маленькое и серое свалилось на него сверху. От испуга котенок уже собирался закричать, но существо не взглянуло на него, настороженно огляделось вокруг и, протянув лапу, закрыло ему рот. В это время над скалой что-то громыхнуло и продолжало греметь достаточно долго. Златоброву стало трудно дышать. Но не потому, что его рот был зажат, а потому, что странная малявка время от времени источала скверный запах. Он отодвинул лапку маленького существа, отвел морду в сторону и часто задышал. Существо дождалось, пока звук стихнет, немного ослабило бдительность и, увидев котенка, завопило. «А-а-а! Ты еще что за чудище?» В одно мгновение существо оказалось на земле. Издалека, смотря на котенка, оно снова насторожилось. «Сам ты чудище!» — буркнул Златобров. И он был прав. Маленькое существо было серым и грязным. У него были усы и заостренная мордочка. Хвост был тонкий, без пушинки. «Во всем мире ты единственный, кто так вырос, и утверждаешь, что не монстр? Ха!» — расхохоталась мелюзга. Златобров не стерпел издевательского смеха этого существа. Он набросился на него, схватил за хвост и поднял вверх ногами. «Если ты еще раз засмеешься, я тебя вышвырну отсюда, и ты вообще разучишься это делать!» «Нет-нет, я с рождения люблю смеяться. Если ты запретишь мне смеяться, лучше уж убей меня!» Существо торопливо помахало лапкой и добавило. «Вот только я сказал правду!» «Я думал, это я большой. Таких, как ты, я никогда не видел. Посмотри на меня, в этом мире все похожи на меня. Мне кажется, что ты из другого мира». Златобров вспомнил, как земля уходила у него из-под ног. Он был в замешательстве. Неужели ему это не привиделось? Выпустив существо из лап, котенок пощупал голову и сам себе сказал. «Стоп. Все же выглядят, как я, разве нет?» Маленькое существо шмякнулось на землю, перекувыркнулось и поднялось. Потирая ушибленное плечо, оно переспросило. «Что ты сказал?» Златобров немного опешил. «Я? Я спросил, как тебя зовут?» «Воришка. Меня зовут Воришка», — уверенно и смело сказала маленькое существо. Перепуганный котенок сделал шаг назад и уставился на Воришку. «Это тебе родители такое имя дали?» «У меня нет родителей. Я всегда был один. Никто меня не кормил, поэтому я везде воровал еду. Каждый раз, когда меня ловили, громко кричали: «Держи вора! Лови воришку!» Вот почему мое имя Воришка», — объяснило маленькое существо. Златобров нахмурил брови. «Что ты такое говоришь? Все зовут тебя вором?» «Здесь мышиное королевство, и все его жители — мыши. Мышь — это не имя. Я же должен себя как-то называть. Хе-хе», — объяснил он с серьезным видом, однако все-таки не удержался от парочки смешков. «Мыши», — прошептал котенок. Он никогда не слышал о мышах и вдруг попал в их королевство. Если все действительно так, как говорит это существо, то где коты, которые за ним гнались? Где тумийские кошки? «Эй, твоя очередь рассказывать», — нетерпеливо сказал воришка. Слова маленького существа прервали мысли Златоброва. «Ты знаешь, как меня зовут, а я еще не знаю твоего имени. Так нечестно». Кроха подпрыгнул и обломал хвостом кончик травы, показывая свое мастерство. «Златобров», — ответил котенок. Чувствуя себя слегка нелепо, котенок наклонился и указал на бровь. Кроха протянул свою лапку, рассмотрел бровь и воскликнул. «Ого, как необычно! Интересно! Честно говоря, даже забавно! Это тебя мать таким наградила? Я должен поглядеть на нее. Где она?» Златобров вспомнил маму. Настроение его резко переменилось. Его захлестнули воспоминания. Он бросился на землю и был готов разрыдаться. «Прекрасно, прекрасно!» Мелкий прохвост запрыгал и захлопал в ладоши от радости. Котенок оторопел. Он поднял голову и непонимающе уставился на маленькое существо. «Тебе нравится смеяться над страданиями других?» Существо замахало лапками. «Что ты? Я ни в коем случае не смеюсь над тобой. Просто подумал, что у нас обоих нет мам, и это хорошо. Значит, мы сможем подружиться». Златобров смерил подозрительным взглядом это странное существо, принюхался и, ощутив дурной запах, поморщился. «Не пойду я с тобой никуда. Уходи. И чем дальше, тем лучше». «Я...» Мышонок явно не ожидал, что котенок откажется дружить. На мордочке была написана крайняя раздосадованность происходящим. Златобров резко поднялся и злобно посмотрел на мышонка. «Ты еще здесь? Ждешь, чтобы я тебя сам прогнал?» Воришка испугался и, подобно струйке дыма, растворился в серой траве. Златобров пошел вперед, куда глаза глядят. Он все еще хотел выяснить, где же оказался. Кругом повсюду был серый пейзаж. Котенок шел достаточно долго, однако пока так и не встретил больше ни одного живого существа. Он проголодался, но нигде не было ничего похожего на еду. Поэтому, когда по пути ему попалась небольшая лужа, он с наслаждением начал пить из нее, надеясь заглушить голод. Вдруг в воде что-то блеснуло. Котенок отпрянул и настороженно уставился на поверхность. В это время в небе раздались раскаты грома. Златобров понял, что это был отблеск молнии, успокоился, снова вернулся к луже и продолжил пить. Начался ливень. В мгновение ока котенок промок до последней шерстинки. Лужа постепенно становилась все больше, поэтому ему пришлось отступить на несколько шагов. Но вода настигла его. Он все отступал, но и та поднималась все выше. В какой-то момент Златобров оказался окружен со всех сторон. Куда ни взгляни, повсюду была одна вода. Он напряженно посмотрел по сторонам, пытаясь найти помощь и сотрясаясь от крупной дрожи. В отчаянии он стал звать маму и разрыдался. «Ты умеешь плавать?» — неожиданно спросил его чей-то голос. Котенок резко перестал плакать, поднял голову и увидел стоящего на скале воришку. Маленькое существо держало лапку козырьком над глазами. От сильных ударов капель он еле держался на ногах, стоять прямо ему было тяжеловато. «Нет, меня никто не учил плавать», — всхлипывая, ответил Златобров. «Стой на месте и не двигайся», — прокричал воришка. Подбежал к обрыву, вскарабкался по свисающей лозе и забрался еще выше. Златобров пытался понять, какую издевку задумал воришка на этот раз. На всякий случай он зло стиснул зубы, жалея, что прямо сейчас не может проглотить этого мелкого паршивца. Маленькое существо тем временем судорожно обгладывало корни, то и дело выплевывая древесные опилки. Чем больше Златобров смотрел на него, тем больше недоумевал. Почему он сказал мне стоять тут и не двигаться? Чтобы показать свое мастерство скалолазанья? Чтобы похвастаться своими зубами? Интересно, в королевстве мышей все себя так ведут? Вскоре вода дошла котенку до пояса. «О, небеса!» — подумал малыш, приготовившись к гибели. И тут он увидел, что воришка перегрыз лозу, затем вцепился зубами в один ее конец и бросился вниз с высокой скалы. Гибкая веточка то и дело где-то застревала, цепляясь за выпуклые камни. Воришке приходилось сильно дергать ее вниз, чтобы освободить. Когда мышонок уже почти спустился на землю, лоза вновь зацепилась за что-то. Маленькое существо изо всех сил потянуло ее, но лоза вдруг оборвалась, и он тяжело упал на землю. На него свалилась и сама лоза, едва не задавив малыша. Тем временем вода уже достигла шеи Златоброва. Он почувствовал, что смерть совсем близко протянула к нему свои костлявые лапы. Он начал изо всех сил барахтаться, чтобы удержать голову на поверхности. В это же мгновение он увидел, как малец снова вцепился зубами в лозу и отчаянно потянул ее к луже, которая превратилась уже в настоящее озеро. К тому времени, как вода добралась до небольшого дерева, он обвязал его ствол гибкой веткой, а сам вновь побежал грызть ее тонкий конец. Вода добралась до носа. Златобров резко подпрыгнул вверх, сделал глоток воздуха и погрузился под воду. «Надолго меня не хватит. Да и смогу ли я сделать еще хотя бы один вдох?» — думал котенок. Его обуял дикий страх. В глубине души снова раздался отчаянный крик «Мама!». Вдруг Златобров увидел маленькую черную точку, приближающуюся к нему под водой. Мало-помалу ему удалось разглядеть воришку. Малец держал в зубах лозу. Он отчаянно работал лапками и, наконец, доплыл до котенка. Златобров без колебаний ухватился за веревку и с огромным трудом выбрался на берег. Без сил он плюхнулся на островок земли. Затем обернулся, но не увидел мышонка. Златобров закричал в страхе. «Воришка, где ты?» Он уже был готов ринуться обратно в воду, как вдруг почувствовал странный зуд в районе загривка. Он почесал лапой шею и нашел источник своих неприятных ощущений. Им оказался мышонок. «Хорошо же ты отблагодарил меня за спасение своей жизни!» — проворчал мышонок, свалившись на землю. Златоброву стало стыдно. Он тут же помог воришке встать и осмотрел его. Только тогда котенок заметил, что у крохи кровоточит рот. Скорее всего, это из-за того, что тот, жертвуя жизнью, грыз эту лиану. Сначала котенок хотел выразить благодарность, но потом вспомнил, как заблуждался насчет воришки, и ему вдруг стало так легко, что он не смог сдержать смеха. Воришка оттолкнул котенка и вытер кровь из уголков рта. Слезы навернулись ему на глаза. Всхлипывая, он воскликнул. «Ты! Да что ты за чудовище такое? Где твоя благодарность? Я ради тебя жизнью рисковал, а ты посмеяться надо мной решил?» Воришка обиженно закрыл лапками мордочку. Златобров хотел объяснить все мышонку, подошел ближе и протянул лапу, чтобы легонько погладить воришку. Однако тот не позволил дотронуться до него и отпрыгнул в сторону с криками «Уходи, уходи, уходи! Как можно дальше! И никогда не возвращайся!» Златобров заколебался, но все-таки развернулся и ушел. Дождь стал слабее, но холод уверенно пробирался под мокрую шерстку. Котенок бесцельно продолжал идти, куда глаза глядят. Его мучили голод и усталость. Когда силы его совсем покинули, малыш лег под камень и сразу же уснул.